В голосе ее чувствовалось возбуждение, но в чем дело, она тогда так и не сказала. Беата взяла в руки пульт дистанционного управления. Мне не удалось ничего обнаружить на записи в тот день, когда был заказан контейнер. Однако взгляни, что там произошло в день ограбления. На экране перед Харри появилось изображение, снятое камерой слежения 7-Eleven. Зеленый контейнер снаружи под окнами, в магазине румяные булочки, загривок и задница того юнца, с которым он имел сомнительное удовольствие беседовать днем ранее. Парнишка отпускал какой-то девице молоко, презервативы и журнал «Новь». Это снято в 15:00, за 15 минут до ограбления. Вот смотри, девица забрала свои покупки и отошла, очередь продвинулась вперед, и в кадре появился мужчина в черном комбинезоне и в кепке с большим козырьком и наушниками, низко надвинутый на лоб. Он показал на что-то на прилавке. Голова его была опущена, так что рассмотреть лицо было невозможно. Под мышкой он держал сложенную черную сумку. «Черт подери!» — прошептал Харри. «Это забойщик», — сказала Беата. «Ты уверена? Многие ходят в черных комбинезонах, а у нашего налетчика не было никакой кепки. Когда он немного отойдет от прилавка, станет видно, что на нем те же ботинки, что на съемке самого ограбления, и, обрати внимание, с левой стороны комбинезон слегка оттопыривается. Это АЖ-3. Он примотал винтовку к телу. Но что, черт возьми, он делает в 7-Eleven? Поджидает инкассаторскую машину. Ему нужен был какой-нибудь наблюдательный пункт, где бы он мог находиться, не привлекая к себе внимания. Он уже побывал здесь ранее и установил, что инкассаторы приезжают от 15:15 до 15:20. Не мог же он дожидаться их, разгуливая у всех на виду в лыжном шлеме. Это все равно, что открыто заявить о готовящемся ограблении. А кепка прикрывает большую часть лица, вот он ее и надел. Если как следует приглядеться, то когда он подходит к кассе, видно, как по прилавку вслед за ним движется маленький светлый прямоугольник. Это отблеск, отраженный стеклом. Попался, господин забойщик. Да ты у нас, оказывается, еще и солнцезащитные очки носишь. Она говорила тихо, но быстро, и при этом была в таком возбуждении, в каком Харри не приходилось видеть ее прежде. Наверняка он знает о том, что в 7-Eleven тоже есть камера наблюдения. Потому-то и следит за тем, чтобы мы не видели его лица. Смотри, под какими углами он становится. Нет, все же он фантастически ловкий тип. Этого у него не отнять. Парень за прилавком протянул мужчине в комбинезоне булочку и ловким движением смахнул 10-кроновую монетку, которую тот положил на стойку. «Опля!» — воскликнул Харри. «Вот именно», — подтвердила Беата, — «на нем нет перчаток». Вот только он вроде бы ничего в магазинчике не трогал. А вон там, видишь, тот светлый прямоугольник, о котором я тебе говорила? Харри ничего не видел. Человек в комбинезоне вышел из магазинчика, как раз когда настала очередь последнего покупателя. «Хм, похоже, нам снова придется искать свидетелей», — заметил Харри, поднимаясь. «Я бы по этому поводу особых иллюзий не питала», — сказала Беата, не отрываясь от экрана. «Вспомни, ведь к нам обратился всего один единственный человек, заявивший, что видел забойщика, пробиравшегося сквозь пятничную толпу. Да, все же нет лучшего укрытия для бандитов, чем большое скопление людей». «Все это хорошо, но какие у тебя конкретные предложения?» «Чтоб ты сел, иначе пропустишь самое важное». Харри с легким недоумением взглянул на нее и снова повернулся к экрану. На нем юнец за прилавком уставился прямо в камеру, задумчиво ковыряя в носу. «Самое важное, самое важное!» С легкой досадой пробурчал Харри. «Взгляни на контейнер под окном». Несмотря на отблеск стекла, обоим отчетливо был виден мужчина в черном комбинезоне. Он стоял спиной к камере на кромке тротуара между мусорным контейнером и припаркованным автомобилем. Одну руку он положил на край контейнера, в другой держал булочку, от которой время от времени откусывал. Похоже, он наблюдал за банком. Сумку он поставил перед собой на асфальт. «Это его наблюдательный пункт», — сказала Беата. «Он заказал контейнер и попросил установить его именно здесь. Просто и гениально. Он может следить, когда приезжает инкассация, одновременно оставаясь вне зоны действия камер наблюдения банка. И еще обрати внимание, как он стоит.